и дни в нем были неразличимо схожи друг с другом. Люди говорили себе, что все творившееся в городке в последние 3 дня им просто приснилось. Это был сон, кошмарный сон. На поляне осталось 3 человека. Один из них, привязанный к камню, спал, и 2 фонаря. «Вот золото, которое принадлежит отныне городу Вискасу», — сказал чужестранец Шанталь. «Я же, выходит, остаюсь без золота и без ответа на свой вопрос. Оно принадлежит не Вискасу, а мне. И эти слитки, и тот, который зарыт у подножия валуна в форме буквы «Фау». И пойдешь ты со мной и поможешь превратить золото в деньги, потому что ни единому твоему слову я не верю. Ты сама знаешь, что я не сделаю этого. Что же касается твоего презрения ко мне, то презирать тебе следует саму себя. Ты должна быть благодарна за все, что тут произошло, ибо, показав золото, я дал тебе нечто несравненно большее, чем возможность разбогатеть. Я заставил тебя действовать. Благодаря мне ты прекратила бесплодно протестовать против всего на свете и заняла определенную позицию. «Очень благородно с твоей стороны», — иронически сказала Шанталь. «Я и в первую минуту нашей встречи могла бы кое-что высказать насчет природы человечества. Вискас находится в упадке, но прошлое его было исполнено славы и мудрости. Я бы могла дать тебе ответ, которого ты так добиваешься, если бы помнила вопрос». Шанталь подошла к камню и развязала веревку, стягивавшую запястье Берты. Увидела на лбу старухи ранку. Должно быть, это от того, что ее прижали лицом к камню, но убедилась, что это пустячная ссадина. Хуже было то, что придется сидеть здесь до утра, дожидаясь, пока Берта проснется. — Ты и сейчас можешь дать мне ответ? — спросил чужестранец. «Помнится, тебе уже рассказывали о встрече святого Савиния с Ахавом?» «Да, разумеется. Святой пришел к нему, немножко поговорил с ним, и араб обратился, потому что понял, отвага святого превосходит его собственную». «Вот именно. Ты только забыл упомянуть, что они немножко поговорили, и перед тем, как отшельник заснул, Ахав же начал точить нож в тот самый миг, когда Савиний переступил порог его жилища. Разбойник, уверенный, что весь мир — это отражение его самого, решил испытать святого и спросил: «Если бы сейчас пришла сюда самая красивая из всех блудниц, что бродят по городу, сумел бы ты не думать о том, как хороша она и обольстительна?» «Нет, но я сумел бы обуздать себя», — отвечал отшельник. «А если бы я предложил тебе много золотых монет за то, что ты сошел бы с горы, покинул свой скит и примкнул бы к нам, сумел бы ты смотреть на это золото, как на простые камни?» «Нет, но я сумел бы обуздать себя». «А если бы к тебе пришли 2 брата, один из которых поносил бы и презирал тебя, а другой почитал как святого, сумел бы ты счесть их обоих равными?» «Я страдал бы, но и страдая, сумел бы обуздать себя и не делал бы различия между ними». Шанталь помолчала и добавила: «Говорят, что эта краткая беседа сыграла решающую роль в обращении Ахава». Чужестранец не нуждался в объяснениях девушки. Он и сам знал, что одни и те же силы воздействовали на Савиния и на Ахава. Добро и зло вели борьбу за них, как и за души всех людей, сколько ни есть их на земле. Когда Ахав понял, что Савиний равен ему, он понял и то, что равен Савинию. В конце концов, все это вопрос самообуздания и выбора, и больше ничего. Шанталь в последний раз обвела взглядом долину, горы, лес, где бродила в детстве, и ощутила во рту вкус ключевой воды, свежей зелени, домашнего вина, которая изготовлялась из лучшего во всей округе винограда и тщательно оберегалась местными жителями от туристов. Дело было в том, что производилось этого вина так мало, что за пределы Вискаса его не вывозили.